Помещении, мы снова в Божьем присутствии, мы снова часть церкви. На первом служении было у нас 12 человек, на втором, я так понимаю, не меньше, а примерно 10, да? Посчитались уже? Вот, ну вот так. Если прошлое воскресенье наоборот было, на первом у нас 4, сколько, 5, вот, а на втором 11, да, вот. Ну нет, 7 это с нами, это с командой. Вот. Так что потихоньку церковь начинает собираться, адаптироваться. Слава Богу, хорошо, Бог живой, с нами. Аллилуйя. И действенный, да, конечно же. Поэтому мы здесь ради того, чтобы Он продолжал действовать, продолжал быть живым и менять нас, Его детей. Дорогой Боже, мы сегодня здесь, мы сегодня на своем месте, Господь. Мы благодарны Тебе за возможность хотя бы в таких условиях, с такими ограничениями, все равно собираться и быть вместе, как одна семья. Господи, мы устали от интернет-общения, Господь. Господи Боже, и от общения по телефону, Господь. Мы устали от проповедей на бумажке. Господи, мы хотим живого общения. Господи, и мы так благодарны, что у нас есть такая возможность. У нас есть это благословенное место, это помещение, Господь. У нас есть силы, средства для того, чтобы добираться сюда, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам, Господи, все необходимое, чтобы быть вместе. Мы сегодня благословляем ту часть церкви, которую мы не видим, наших братьев и сестер с первого служения, Господь. Мы также благословляем тех, которые по разным причинам не могут приезжать. У кого-то не пускают домашние, кто-то сам опасается, кто-то считает, что это, ну, может быть, там проявление несвободы или контроля. Господи, но это все равно семья Твоя, это наша семья, это церковь Твоя, Господь. И мы благословляем наших братьев и сестер. Господи, будь с ними, будь в их жизни таким же живым, как и для нас, Господь, а может быть и больше. Благослови тех, кто решает какие-то проблемы. Благослови тех, кто болен. Сегодня есть у нас люди, которые предупредили, что плохо себя чувствуют, и нужна молитва, нужна поддержка. Мы благословляем всех, кому плохо физически. Господи, коснись каждого, укрепи каждого, Отец. Господи, и мы входим в Твое присутствие. Мы поклоняемся Тебе, Царь царей. Мы приветствуем Тебя на этом месте, Господь. Благослови нас. Наполни нас собой, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе, в этой общей радости быть Твоими детьми. Аминь, народ. Прославляем. Настоящую любовь. Жаль, что я не встретил его раньше. Но сегодня торжествую я. И как смерть сильна она, та любовь взаимная. Я к нему в молитве прибегаю. Жизнь свою он отдал за меня. Я принадлежу только лишь ему, Господу служу лишь только жениху. Бед я не боюсь, лишь к нему стремлюсь, и к нему иду с любовью в небеса. Сердце глубже вверх, он открыл мне дверь, я его теперь, и он навеки мой. Жду его приход у сионских вод, слышу, он зовет так нежно в край родной. Где Иерусалим дворец, ждет меня его венец. Золото, сияние и слава, всем скитаниям придет конец. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Желанный мой, ты возьми в чертог золотой. Верность я тебе здесь сохраняю,

только в образе твоем нет величия. Был презрен и умолен пред людьми. Был оставлен без надежды и помощи. От него мы отвращали лицо свое. Но он взял на себя наши немощи. Наказание мира было на нем. Вечная любовь, оставив небеса, отдала себя людям на распятии. Святая кровь пролилась с креста, омывая грех и все твои проклятия. Словно агнец пред стригущим безгласен был. Что живет предатель в каждом из нас, ты знал. Но простив, до смерти нас возлюбил. Через крест открыл нам двери спасения, примирив с отцом навечно нас оправдал. Принеся собою дар искупления, жертва истины и милости стал. Вечная любовь, оставив небеса, отдала себя людям на распятие. И святая кровь пролилась с креста, омывая грех и все твои проклятия. Вечная любовь, оставив небеса, раздала себя без остатка миру. И святая кровь пролилась с креста, чтобы принял ты ее спасение силу. Себя людям на распятие, и святая кровь пролилась с креста, омывая грех и все твои проклятия. Вечная любовь, оставив небеса, раздала себя без остатка миру, и святая кровь пролилась с креста, чтобы принял ты ее спасение силу. Ее спасение силу.

один из них. Я один из них. Дорогие мои, прямой вопрос. Ты один из них? Это ответ. Каждого сердца должен быть индивидуальным здесь. Не нужны массовки. Ты один из многих, которые были до тебя и которые, даст Бог, будут после тебя. Ты один из миллионов, миллиардов верующих, которые прошли через крест, которые омылись кровью Христа во все время существования церкви. Ты избранный. Ты тот, за кого заплачена цена. Ты ничего этого не обязан. Это просто дар. Это просто привилегия. Принадлежать к этому числу. Ты был избран еще до того, как родился. Господь знал, что твое сердце рано или поздно откроется для Него и станет домом, и станет храмом, в котором Бог будет пребывать и совершать свое служение. Сегодня твое сердце – это храм Святого Духа. Сегодня это место, где совершается священное действие, где приносятся жертвы духовные, где идет преображение по образу и подобию Христа, и потом все это выражается и проявляется в том, как ты видишь, как ты думаешь, как ты говоришь, что ты планируешь, о чем мечтаешь, что ценишь, что любишь. Христианство – это путь, как я много раз уже говорил, изнутри наружу. Изнутри наружу. Чем глубже твое сердце, чем больше оно распахнуто сегодня для Него, тем больше Он сможет вселиться в тебя и тем больше сможет тебя преобразовать. Тем больше славы, соответственно, ты принесешь Ему здесь, на этой земле, в своей физической жизни. Независимо от того, какая у тебя плоть, независимо от того, какое у тебя образование, умеешь ты хорошо говорить или нет, какие у тебя умственные способности, какое у тебя тело красивое или нет, больное или здоровое, независимо ни от чего, ты храм Святого Духа. Живи же так, как храм. Мы часто живем не как храм. Мы иногда живем, как, простите, помойные ямы. А Господь соделал из нас храм для своего пребывания. Сегодня это время очищения. Каждое служение, когда ты собираешься, вообще каждый раз, когда ты к нему приходишь, это время очищения. Храм должен быть свят. Он для него. Он не для, больше ни для кого. И это совершается в единении с человеком, когда человек открыт, когда человек спасен, когда его сердце открыто Богу. Он заходит туда, и, как написано, обитель у него сотворим. Он творит обитель свою. Представляешь, Бог творит себе квартиру в твоем сердце, в моей жизни. Нам надо жить соответственно нашему званию и избранию, как мы с вами говорили. Не просто для того, чтобы кто не восхитил венца твоего, а просто потому, что нет ничего прекрасней, чем быть для Бога храмом. Кто согласен? Нет ничего прекрасней. Нет более завидной участи на земле, чем быть для Него храмом. Вот почему мы храним себя. Вот почему мы себя очищаем. Вот почему иногда изнуряем себя постами, кто постится. Иногда в молитвах проводим много, иногда на какие-то жертвы мы идем. Это не потому, что нас кто-то заставляет. Нет, это честь и привилегия для святого. Аллилуйя. И это то, что навсегда сделало нас одним из многих, но не со всеми. Мы отдельны от мира, Мы не можем быть и там, и тут. Мы либо дом Божий, либо мы мир. Мира в Доме Божьем не будет. А Бог Божий, Дом Божий будет в мире. Но не наоборот. Когда ты уйдешь отсюда, ты Дом Божий понесешь в мир. Вот что я имею в виду. Не просто в пустую квартиру, в мир ты его понесешь. И когда ты общаешься с Богом, я просто молюсь о том, чтобы ты каждый раз вспоминал, Боже, ты отделил меня как храм для своего присутствия. Сделай меня достойным этого звания, этого избрания. Аллилуйя. С этим переживанием я призываю всех приступать к вечере Господней. Особый, такой таинственный, очень интимный момент, когда мы просто заново отождествляем себя с жизнью Иисуса, с той самой жизнью, которая была в человеческом теле, которая проливала человеческую вполне кровь. Кто-то думал, что кровь Иисуса какая-то особенная. Она может быть генетически особенной, но она такая же точно, как твоя и моя. Такая же красная. Раны у него точно так же болели. Точно так же его можно было оскорблять, унижать, плевать на него, отвергать. И точно так же ему было больно. Кто думает, что ему не было больно? Просто люди, которые его не знают. И если бы Христос не пережил боль, настоящую боль, Он никогда не мог бы нам сострадать так, как сейчас. Только благодаря тому, что Он испил эту чашу до конца, мы можем быть уверены в том, что Он понимает нас и в любой ситуации сострадает нам. Я хочу, чтобы каждый, кто возьмет сегодня кусочек хлеба и глоток сока, переживали вот эту причастность, эту принадлежность к одному из тех, кого Он заметил, кого избрал, приблизил, сделал своим народом. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы возносим к Тебе, Господь, тело и кровь Твою, Господь. Боже, для нас это действительно намного больше, чем просто пища. Намного больше, чем просто какой-то ритуал, который нас научили исполнять. Мы ничего не исполняем, Господь. Мы живем, мы переживаем. Мы насыщаемся, мы соединяемся с Тобой. И даруй каждому из нас вот это переживание единства с Иисусом Христом. Переживание Бога внутри нашего сердца. В хлебе и соке. Символ Твоей жизни, божественной жизни, которая единственная сделала нас теми, кто сегодня мы являемся. Кто мы есть, да. Мы тело Твое, мы народ Твой. И отличает нас не плоть и кровь, а жизнь Твоя, которая внутри. Аминь. Принимаем. Пока будет звучать псалом, сейчас Руслан его поставит, мы будем принимать причастие один на один с Господом. Делайте это так, как вы чувствуете. Хорошо? Аминь. Падала кровь на горячий песок. Время вернуть бы, ветер не тот. Губы просили влаги глоток. Тихая грусть вперемешку с тоской в ярких глазах вдруг сменилась мольбой. Робко в агонии мук произнес: «Отче, прости», молился Христос. На Голгофе поднимал свои руки к небу, небу, обнимая меня через тучи, что закрыли туманом небо. Никогда так смирен ты не был, но касался престола отца. Грохот и вой, безобразный азарт, смех сатаны и взволнованный ад. Корчились лица от гадостных дел тех, кто распять я Господня хотел. Ну-ка скажи, а сойди-ка с креста, бедных спасал, так спаси ты себя. Горести взгляд, руки ввысь устремил, ты в небеса, ты к отцу ходил. Во время поклонения было слово для кого-то из вас адресовано. Я догадываюсь, для кого, но не буду говорить. Вы просто откройте сердце, и вы поймете, вам это или нет. Есть такой фрагмент из Евангелия у Матфея, у Марка, не знаю, у Луки, где Иисус спускается с горы Преображения, и там его ждет народ, и в частности там был мужчина, у которого был бесноватый ребенок. Помните эту ситуацию? Вот. И там был интересный такой короткий диалог между Иисусом и этим отцом. Привели этого парня к Иисусу. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства, и многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. И вот теперь то, ради чего это слово. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Я знаю, что это место неоднозначно толкуют разные проповедники, и в разных деноминациях оно понимается по-разному, но я сегодня не собираюсь политкорректные толкования давать. У меня есть прямое слово. Для человека, для которого все еще большая проблема, всецело довериться Господу. То есть ты доверяешь Ему, но частично, не полностью. Где-то ты доверяешь, а где-то ты забираешь назад свое доверие, потому что не удостоверен еще. Так вот, ты можешь чувствовать вину по этому поводу. Можешь чувствовать свою какую-то неполноценность как христианина. Ты можешь смотреть на других и думать: ну как у них это получается? Я не могу верить так, как они. Так вот, услышь, что говорит Иисус. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Перевод не совсем корректный, не совсем точный, но суть его такова, что мы получаем сообразно тому, сколько мы можем веровать. Даже если ты веришь чуть-чуть, ты что-то все равно от Бога будешь получать. Вера открывает вот пропорционально столько, сколько ты можешь взять. Вера – это как горсть, которую ты черпаешь. Чем больше горсть, тем больше ты берешь. Понятно, да? Так вот, если ты сегодня можешь верить хоть немножко, ты уже достаточен для того, чтобы Бог отвечал тебе, и ты по мере своей веры будешь получать подтверждение Его. Самое большее, что меня утешает в таких ситуациях, мне понятно это чувство, мне понятно вот это вот состояние человека, мне понятно то, что Бог меня не осуждает, и тебя Он не осуждает за неверие. Иисус не осуждает этого мужчину, заметьте. Он не осудил отца. Он не ругал его за неверие, хотя только что ругал учеников, да, род лукавый, прелюбодейный, доколе буду терпеть вас, он говорил. Но это он говорил ученикам. А что говорит вот этому мужчине, который видел своего сына страдающим, ничем не мог помочь, ему было очень трудно представить, что что-то можно сделать. Поэтому Иисус и сказал: если сколько-нибудь можешь, все возможно верующим, да, ну, не важно, как в других переводах, важно, что потом. Отец сказал: верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус не отверг этой молитвы. Если ты чувствуешь, что ты не способен доверять Богу полностью, доверяй сколько можешь и прости Господа, проси Его, чтобы Он помог твоему неверию, чтобы Он дал тебе возможность, способность довериться Ему всецело. Ты будешь в этом расти. Пожалуйста, не ходи под обвинением сатаны. Аминь. Аллилуйя, спасибо, Отец. Отец, во имя Иисуса Христа, мы благословляем сейчас наши сердца и умы, и душу полностью, чтобы мы могли принимать. Спасибо. Дал о верности, говорит пастор, дальше продолжил о стабильности или стойкости для того, чтобы стать вот таким сосудом в чести. Это искренность. Совершенно замечательное слово, оно для меня всегда ассоциируется с бенгальским огнем. Такая красота, искрит все, но на самом деле и близко тут такого нет, но слово уже очень красивое. Итак, я залезла в словарь Ожегова, чтобы узнать, что говорят знатоки русского языка об слове «искренность». Это выражение подлинных чувств, правдивость, открытость. Бог так милостив и благ. На протяжении 2 недель я слушаю каждый день несколько проповедей, мне интересно. И мою час и гарный настрой. И я слушаю. И опять же тот же Александр Шевченко. Он буквально вот на днях, он прямо дает определение искренности, которое он выискал в других словарях. По-моему, Даля он говорил, я не помню точно. Так вот, что говорит другой филолог о слове «искренность»? Это уже больше с психологической посылочки. Это максимально точное соответствие между внутренним состоянием человека и тем, как он его выражает. То есть то, что у тебя внутри, адекватно выражается снаружи. То есть если здесь белое, то и здесь какое-то белое, а не розовое и не зеленое. Если здесь зеленое, то здесь снаружи он тоже будет выражать как зеленое, а не фиолетовое. Удивительное качество. То, что внутри, становится явным снаружи. Кстати, тайное становится каким? Вот так вот. И еще то, что становится светлым, во свет выносится, может стать чистым. Смотрите, все очень близко. Я не прячу, я не боюсь. Я имею внутреннюю свободу обнаружить то, что в моем сердце. Как часто мы скрываем то, что внутри нас, прячем глубоко, и это разрушает потом нас. Потому что то, что не выносится, какое бы это оно ни было, со знаком плюс или со знаком минус, нейтрального не бывает, как правило, это должно выноситься. Иначе это потом, это знаете, как вот в автоклаве давление поднимается, а потом рванет так, что мало не покажется. Однажды Бог проговорил ко мне и сказал: «Лена, я хочу сделать тебя прозрачной, чтобы твоя жизнь была прозрачной». Сказал: «Папа, что ты имеешь в виду?» А это значит жить так, что не надо было ничего скрывать, ничего стыдиться. То есть в любой момент меня спросят о моем уповании что-то. Я достаю из своего сердца: «Пожалуйста, вот, пожалуйста, вот смотрите так». А потом Бог дал посмотреть фильм, и там был дом с прозрачными стенами. Он стоял на озере, и дом с прозрачными стенами стекла. И мне интересно, как вот представьте себе, у вас дом с прозрачными стенами. Как вы себя чувствуете? Там, о, все на виду, сказала Алина, все на виду. О, да, ну стрёмно как-то, особенно когда идешь в спальню, в ванну, в туалет, да. Но в этом доме там было таким образом построено, что система зеркал, когда отражающих, и то есть все эти интимные зоны, они сокрывались от глаз, ну как бы, но в самих комнатах там было все прозрачно. То есть мы не привыкли к прозрачной жизни. Мы привыкли к тому, чтобы что-то оставлять для себя. Но я вам хочу сказать, что это опасная ситуация. Потому что то, что оставишь для себя, рано или поздно воссмердит и заведутся черви. Псалом 49. Там есть, Сереж, я не помню сейчас стих, там есть место о том, что у Бога есть сосуд для меня, куда я могу отдать все свои слезы. Оно должно выходить. Но мы говорим об искренности. Итак, еще раз, искренность – это соответствие между тем твоим внутренним состоянием и то, как ты делаешь и говоришь, поступаешь. Что думает Бог об искренности? Нужно ли вообще нам это качество, да? Как бы вот я все это рассказываю, вы сидите и думаете, надо оно мне или не надо. Сам Бог, как вы думаете, искренен он или нет по этим критериям? Он не скрывает своего сердца и того, что в нем от нас. Значит, Бог может радоваться, видя наши победы. Хорошо, он проявляет эту радость. Как вы понимаете, что он проявляет эту радость? Через благословение, внутренние ощущения, комфорт, вот удовлетворение, мир. Вот мир, да, хорошо. То есть другое состояние, которое нам понятно. Тревога. Бог может тревожиться? Может. А кого у вас было такое вот состояние, что вы непонятно от чего тревожитесь? А потом проходит время, и вы видите. Дело в том, что это интуиция работает. Интуиция находится в духе человеческом. Душа – это разум, воля, эмоции. Интуиция – это общение, это способность к общению, это интуиция и совесть. И вот Бог знает, Он же знает впереди мой день, мои ситуации, да, и Он предупреждает. И вот это вот брожение начинается. Так, ты себя сразу исследовал, Господь, вроде все. Папа, что ты хочешь сказать? Было такое, что Бог вас предупреждал таким образом? Вы слушались Его совета тогда? Не слушалась. И что? Получила? Пришла неприятность, да? Нет, проблема в том, что неприятность, она может прийти. Другой разговор, что вы уже были готовы, и что-то, может быть, вы уже, знаете, путь проложили какой-то. У нас была ситуация в Чугуевской церкви, когда мы злоупотребляли временем проведения служений, затягивали. Я говорила раз, два, что так нельзя делать. И я чувствовала нарастающую тревогу. И я пошла к директору РДК и говорю: так и так, простите нас, пожалуйста, за то, что мы это делаем, это неправильно, мы постараемся исправиться. Это был понедельник. Во вторник, понедельник выходной день, во вторник выходят они на работу, у них планерка, и на планерке им все же наши, которые доброжелатели, им начинают рассказывать. Вы знаете, как святые поступают? И он меня вызывает, он меня миленькая называл. Миленькая, что такое? Вот, я говорю: Владимир Анатольевич, вы помните, я к вам приходила позавчера? Он: ну! Я вам приходила именно по этому поводу. А нас хотели уже убирать из РТК из-за этого. Вот. Я именно поэтому просила у вас прощения. Он на меня посмотрел, сразу так выдохнул. Ну иди, миленькая, старайтесь, все хорошо. Дух Святой предупреждает, то есть у Бога тревога, и Он выражает эту тревогу, Он посылает нам знаки. То есть Он: хорошо, когда Бог гневается, мы это с вами чувствуем. Еще и как, да? Будьте уверены, почувствуем так, что мало не покажется. Но он выражает свое отношение, он выражает адекватно. Если кто-то ушел не в ту сторону, он не будет. Ну, аллилуйя, ну, он пошел, он вернется. Нет, он озабочен, он искренен, и он выражает свое отношение адекватно. Ему не надо одевать никакие маски. Он открыт. Его чувства подлинные. Знаете, что делает искренность? На самом деле, вот эта способность, да, и это соответствие внутреннего и внешнего. Искренность скрывает истинные мотивы сердца и может принести исцеление, дать свободу. И человек может вести себя просто и жить совершенно по-другому. Есть люди, которым веришь сразу и принимаешь сразу. Замечали? А есть люди, которые, вот ты с ними разговариваешь, у тебя фактов нет. Ты видишь только красивую оболочку. А на самом деле ты понимаешь, что там, ну, я не люблю этого слова, но гроб окрашенный, понимаешь? Ты понимаешь, что... А у тебя фактов нет. И остается только молиться о том, чтобы Господь проявил. Нам, как пасторам, к сожалению, нам приходится так делать. Господь, ты прояви настоящее, чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело. Потому что сколько нечестивых людей за 26 лет нашего пасторства претендовали на какие-то моменты в церкви. Ребята, вы даже не представляете. И каждый раз я молилась: Господь, ты прояви. И вот там, где была неискренность, потом опа, вылазит, и ты понимаешь. Враг искренности, как вы думаете, что? Правильно, лицемерие. Весной, когда мы уже были на карантине, одна сестра получила для церкви слово. И я сейчас это слово передаю, я высвобождаю его. Это слово звучит следующим образом: снимите маски. И речь, я думаю, вы понимаете, не вот этих масках, которые мы сейчас, да, совсем не об этих. И у меня вопрос: зачем люди одевают маски? И откуда вообще пошла эта традиция, что это такое? Японские театры используют маски, да, там мужчины играют женские роли, народная традиция, да, то есть я же не могу передать все вот на моем лице, что там, а мне надо показать, и я одеваю маску, да, и что происходит? Вы знаете, что актеры самые уязвимые в этом плане люди, и из них больше всего шизофреников, и людей с раздвоением личности и параноидальными способностями, наклонностями. Почему? Потому что они каждую роль, они занимаются лицедейством, еще лицедействием, меряют лица, они влазят в шкуру этого человека, этого персонажа, для того, чтобы пережить, чтобы не почувствовать фальшь. И там, где вы видите, что актер играет просто фантастически, как играл Михаил Ефремов, как играл Андрей Миронов, как играл Валентин Гафт и все это, Алиса Фрейндлих. Это люди все с разрушенными личностями своими, потому что они очень часто за этими масками теряют себя. Поэтому если Бог позволит вам молиться за артистов, позовет, пожалуйста, молитесь, потому что они в крайне уязвимы, и они на передовой, если хотите. Итак, лица. Вот смотрите, сколько я масочек притащила. Вот эта масочка. Это Малой привез из Киева. Это масочка для... Это респираторная. И эта масочка пастора на жесткий карантин. Это моя на жесткий карантин. А смотрите, как я ее, да, ведь у меня звездочки, видите? То есть у меня на всякий случай есть масочка. А какая масочка? А, хорошо. Какая я веселая. А на самом деле у меня, наверное, вот так. Да не кислая, тут скорбь вселенская. А здесь я губки поджала. А кто знает, что у меня внутри? Главное, чтобы масочку одела. Или изумление, или страх, или что? О, я кричу, мама дорогая. И сколько масочек в кармане? Сколько масочек в кармане? Так они ж помнутся. Их же стирать надо, потом гладить надо. А то ж оденешь масочку, а лицо помятое. И упаси Боже, кто-то догадается, что ж там за масочкой происходит. Вы понимаете, в чем дело? И потом эти маски, они так прирастают, что оторвать можно только с кровью. Когда я вижу такого человека, и когда я вижу, что из-под маски потом вылазит, мне так жаль становится, потому что это я ж реально понимаю, как, что там, как, какая там боль, что там происходит. И я начинаю молиться за такого человека, чтобы все тайное для него стало явным для него, не для другого, потому что искренность не может работать. Вот то, что внутри, вообще полное несоответствие, антипод. Не для других, потому что Бог не хочет позора своим детям. Он хочет, чтобы дети Божьи не прятали в своих сердцах то, что очень стыдно и страшно показать. Представь себе, да, там стыдно, там страшно, нет свободы. Адекватно Духу Святому действовать и говорить, потому что в сердце тьма, разруха, а говорить надо. И что говоришь? Аллилуйя! И приходится надевать маску, соответствующую данному моменту. Как-то так. Так живут подавляющее большинство христиан, рожденных свыше. И я говорю сегодня христианам, рожденным свыше. Бог дал это слово. В апреле месяце снимите маски. Сила искренности в том, что Бог не боится твоих и моих реакций, самых разных, даже самых плохих. Мы о положительных реакциях говорить не будем, они всем приятны, всем хорошо. У меня вопрос к вам. Кто-нибудь когда-нибудь из вас спорил с Богом, топал ногами перед Богом, ссорился ли с Господом? Кричал что-нибудь такое, что даже себе, как это так, я перед Богом, я на Бога буду. Нет? Было кого-нибудь такое? Кричала? Кричала. Бог ответил? Легче стало? Ага, ага. И вы кричали Богу, да? Сын вынес из холодильника последнюю еду, и сестричка кричала перед Богом. Но я сейчас говорю о том, что вы боролись с Богом, вы кричали Ему, у вас были негативные моменты. Все думают, что искренность – это только «Вот, так хорошо!». Вы знаете, у меня недавно была ситуация. Вы знаете, что у нас родился внук в это время. И, Сережек, мы как-нибудь покажем немножечко эту симпатяшку. Вот, у нас женился Олесь. В это время, и мы не смогли поехать из-за этой ситуации. Я смирилась, муж как-то поспокойнее, мне это было, может быть, более, я более эмоциональна в этом плане. Но когда позвонил папа Димон и стал с нами прощаться, и сказал, я звоню вам в последний раз, чтобы с вами попрощаться. 82 года ему стало очень плохо. Очень плохо, непонятно что. Возможно, психосоматика просто переживал, вот, перемена жизни, как бы. Вот. И он так рыдал, что я 28 лет знаю этого человека, больше, наверное, даже. Я не слышала, чтобы он так вообще плакал. А здесь это взахлеб, и говорит, я так мечтала вас еще один раз хотя бы увидеть. И мы тут же, папа, мы с ним помолились, мы с ним поплакали вместе. И потом я ушла к себе в комнату, я не знаю, сколько времени это продолжалось. Я боролась с Богом, я кричала и я спорила с Ним. Я говорила, Бог, я не соглашаюсь. я не готова, я не отпускаю его. Отец, я не готова. Потом я стала обращаться к нему в молитве, к папе. Я никогда его не называла «ты». Я всегда «папа, вы». Я кричала ему: «Папа, я тебя не отпускаю. Ты заменил мне земного отца, помимо небесного отца. Я тебя не отпускаю, я не готова». И я прооралась, я отдала всю эту боль, я отдала этот негатив. И я знаю, что Бог меня услышал. На следующий день он пошел на обследование. У него прекрасная кровь, у него прекрасная, у него оказалось тонометр поломан. Вот. И у него здоровье для 82 лет, сказали, как у космонавтов. И он был на свадьбе у Олеси. И сейчас он готовится принимать молодых у себя в квартире. Они будут жить вместе. Понимаете? То есть я кричала, я топала ногами. Потому что я не согласна, я не готова к этим вещам. И я вылила эти вещи. Есть такой служитель, ныне он уже у Господа, Игорь Иванов. Очень интересный человек был, Господь его забрал. И этот человек, те, кто знают его близко, они знают его настолько, что он настолько открыт, искренен, как в плохом, так и в хорошем. Он ничего не скрывал. Он вот такой, какой он и был. И моя подруга Неля ближайшая, которая была вхожа в его семью, он ее семью, я даже ее не спрашивала, что там, потому что я видела, сколько боли. Я не хочу знать, когда мне начинают говорить: «Да, ты знаешь». Я говорю: «Я не хочу этого знать». Этот человек искренний, и Бог с искренними поступает искренно. И Бог его забрал. Как много таких ситуаций. Негатив. Помните Моисей? Моисей. Как Бог называл Моисея? Кто помнит? Кратчайший. Это самый, мы думаем, кратчайший, тихонечко такой. Вы вспомните, пожалуйста, как он с Богом спорил, как он ругался с Богом. «Бог, что ты мне навязал этот народ? Ты их родил. И что теперь, я должен их тащить на своем горбу?» И он вылил, и Бог даже на это не обращает. Знаете, он ценит эту искренность перед ним, потому что это ему он говорит. Бога мы не раним этими вещами. Мы людей можем ранить, мы Бога не раним этими вещами. И Бог успокоил его. И дальше, когда Бог хотел уничтожить этот народ, помните, когда Аарон тельца сделал, что сделал Моисей? Он так: «Господи, если ты их будешь убивать, то и меня убивай». Потому что Бог сказал: «Я убью этих людей, а от тебя призываю». Нет, Господь, ради имени своего, пожалуйста. И дальше Бог что-то сделал с Моисеем через ту искренность, которая есть в нем. Давид. Это вообще как бы вот сладкий певец Израиля, муж по сердцу Божьему. Кто еще, вот в Библии мы читаем, удостоился таких орденов? Это что-то невероятное. Вот он какой был, такой и был. Две ситуации, о которых только ленивый не говорит. Я не ленивая, говорю. Версавия и Давид, его вот этот момент, где он, к сожалению, упал. И я понимаю, что он просто... Потом понял, что произошло. Ну, упал человек, да? Но Бог дал ему шанс подняться и послал пророка. И тот сказал ему: «Что ты сделал?» Что Давид? Сразу спрятался? Он сказал: «Нет, я согрешил». И он принял наказание, хотя он пытался там еще поститься, чтобы ребенок остался. Да, но он принял. И дальше он пожал это в своих детях очень мощно и сильно. Я думаю, что там столько было покаяния, раскаяния. Вот, Бог его предупредил, и Бог предупреждает, но Бог ценит искренность. В конце жизни на Давида что-то нашло. Вот в прямом смысле этого слова. Был такой закон, по которому говорилось, Бог дал, что не исчисляй количество израильтян, не надо считать. И тут написано: восстал сатана на Израиля, и Давид издал указ сосчитать. Помните эту историю? Сосчитали, и все. И тут опять такие люди неудобные пророки, опять пришел уже другой пророк и говорит: «Чего вот это сделал?» И Давид что сразу сказал? «Согрешил я». Все, и он тут же, вот это соответствие, здесь стало внутреннее и внешнее, согрешил. И Бог говорит, какое наказание, и там тоже интереснейшая история. Но через искренность, вот эту способность человека действовать в свободе, как внутри, соответственно, снаружи, приходит великое исцеление и прорыв. Руфь, Эсфирь, я перечисляю сейчас женщины, вот судьбы которых вы просмотрите. Анна, да, то, что снаружи внутри, то снаружи она выливала. Спасибо, Оля, за этот пример. Мама Самуила, да, боль, и посмотрите, какое, она высвободилась через эти вещи, и Бог смог благословить ее таким ребенком. Слава Израилю! Вот сила в искренности, она несет свободу и возможность к покаянию. Искренние люди, даже если они грешат, а они грешат, поскольку остаются людьми, да, временами происходит, мы способны к покаянию, повернуться, покаяться, попросить прощения и измениться. И еще я заметила, если человек искренний, он не будет врать, он не будет выкручиваться. Да. Да, да, он не будет ничего прятать, врать не будет. И если говорить какую-то ложь, то лучше вот он промолчит, но он не возьмет греха. Ну, не может. Поэтому, когда нам приходится в каких-то ситуациях, вы знаете, у меня просто бывает разрезает, когда приходится из двух зол выбирать меньшее, и ты понимаешь, что ну в этой ситуации, папа, что делать? И Бог говорит, я с искренними, поискренно. Поступаю искренно. И вот сейчас, Сережечка, вот эти вот галерея мест, Сережа сейчас покажет, что Библия говорит об искренности. Тот же Давид, два места, Второе Царство, 26, 22 глава, 26-27, и Псалом 17, 26-27. Одни, то есть это Псалом Давида, он там и там одинаковый. С милостивыми ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, а там написано с чистыми по чистоте их, и с лукавыми, о, по лукавству его. Все адекватно. Вот вам цена искренности. Вот, это его искренность, он говорит. Дальше, тоже потрясающее место, Иезекиилю, пророк Иезекииль, 18 глава, 9 стих. Сейчас Сережа выведет его, а я поясню, в чем дело. Сереженька, ты уже, да, вывел? Нашел? Значит, там 9 стих, это окончание определенного куска, который идет там то ли с 2-го, 3-го куска, да. Там перечисляются практические моменты, по которым Бог говорит человеку, что ты праведник. Вот если ты это делаешь, то в конце ты кто? Посмотрите в конце. То он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Так вот, посмотрите. Тот, кто поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои, как? Вот то, что внутри, вот так ты и делаешь, так, как ты знаешь, так ты и поступаешь. Это последняя характеристика, она замыкает ряд, там очень много перед этим. То говорится, то кто этот человек? Праведник. И он непременно будет жив. Я называю это место обещанием искренности. То есть обетование, которое приходит через искренность. Правда ведь? Посмотрите. Повеление, законы Господни искренно. Возьми в сердце и поступай по ним. Не раздваивайся, не одевай маски и не живи по ним. Так вот. Дальше. Следующие места, которые уже Павел очень много мест дает. 2 Коринфянам 2.17. 2 Коринфянам 2.17, там тоже есть искренно. Да, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно. Опять же, что приняли, как живут, так и отдают. Следующее место, Филиппийцам 1.18. Это ситуация, когда Павлу сказали, что посмотри, вон там ходят, проповедуют так, чтобы... А он в тюрьме сидит в это время... Говорит, проповедуй так, чтобы тебя еще больше заковали в кандалы, еще больше тебе дали наказание. А Павел говорит, ну что до этого, ребята? Да я, они все равно сеются. Какая разница? Посмотрите, притворно или искренно. То есть можно притворно что-то делать, но Бог же видит, и награда будет соответствующая. Искренно проповедуем. Филиппийцам 2.20. Здесь о Тимофее он говорит, ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Опять же, вы же чувствуете, когда к вам искренне относятся, что внутри, то и снаружи есть это соответствие. Интуиция вам подскажет. И вот место 2 Коринфянам 8.8. Кто из вас помнит, а может быть не помнит, я тогда напомню, о чем говорит 8 глава 2 Коринфянам? Чему посвящена, никто не помнит? О сборе пожертвований. для святых. То есть был голод, да, и собирали, в Иерусалиме был голод, и по окрестностям везде собирали пожертвования, и потом Павел со своей командой, они ходили, и они приносили тем, кто нуждался, кто голодал, вдовам, сиротам в первую очередь. Так вот, посмотрите, вот он перед этим, в предыдущих стихах, он говорит о том, что вы собираете в первый день, вот как мы, да, а мы, когда придем, то мы возьмем, и это будет как знак вашей любви. Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность чего? Вашей любви. Оказывается, любовь может быть неискренной. То, что мы видим, брачные контракты и так далее. Понимаете, уже есть определенные моменты в этом. То есть любовь может быть неискренной. И это беда. Как ты узнаешь, что в моем сердце? Да? Вот как мой муж узнает, что в моем сердце? Это мое отношение. Я открываю эти вещи. Говорю одно, внутри противоположное может быть. Давайте вспомним Ананию и Сапфиру. Это Деяние, какая глава? Четвертая, по-моему, да? Или четвертая, или пятая глава. Начало, когда такое движение Духа Святого мощное было, что верующие продавали все, написано, все свои имения продавали и приносили к ногам апостола, а те уже раздавали и так далее. И, конечно же, когда это все, знаете, падает на незрелую почву, может приходить разные моменты. И вот тут вот муж и жена, Анания и Сапфира. И они, написано, продали все имение. Кто из вас помнит, что они сделали дальше? Утаили часть. Дальше принесли к ногам апостола. И что сказали? Что это вот, ну, вот цена земли, да? Все, вот мы все продали, все принесли. Как вы думаете, почему они так сделали? Ваши версии. Ну, а что им мешало? То есть они смотрели на других людей и знали, что те поступили искренно, да? И искренно, и они отдали все. Да? И они захотели быть, но что им, то есть они зависели от мнения людей, получается, боялись осуждения, но они не поняли, с кем они связываются, есть Дух Святой. Вы думаете, у Петра было намерение их умертвить? Ни в коем образом, абсолютно никоим образом у Петра не было намерения умертвить этих людей, нет. Но, и он дал им шанс, когда он им дал шанс, помните? Какой вопрос он им задал? За такую ли цену вы продали эту землю? Это уже тогда, когда муж пал бездыханный, а жена ж думает, что где он есть, а его нет. Она говорит, да, за такую. И тогда Петр говорит, Дух Святой через него, зачем вы согласились, да, искушать вот так Духа Святого? Вынесли погребавшие мужа твоего и вынесут тебя. И она упала и умерла тут же. Понимаете, что делает? Это ярчайший пример неискренности. Неискренность убивает. Только в этой ситуации они убиты были молниеносно, просто молниеносно. А в других ситуациях неискренность капля за каплей отравляет жизнь и отравляет сущность человека. И это очень серьезно. Это очень серьезно. И я еще кое-что хочу сейчас сказать в окончании моего слова. Вот, такая часть будет очень практичная и очень такая непростая. Вот, но я знаю, что я должна об этом говорить. Скажите, пожалуйста, а кто вот из вас, прослушав на данный момент вот это слово, считает и понимает, вот, искренний человек или нет? Вот вы. Вот по пятибалльной системе. А? Да, относительно себя, да, конечно. Относительно себя, да. Вот. По пятибалльной системе, что такое, у меня губы заплетаются, по пятибалльной системе, вот если бы вот так на пальчиков показать, а? Это перед Богом, это мы никуда ничего не выносим, понимаете? Это очень важно понимать, вот ты какой человек, да? Я знаю, что я, ну вот, вот такой меня Бог вот создал, что я вот такая вот, я буду распахиваться, да? То есть у меня, скажем так, ну 4 с плюсом, где-то так, вот 5 с минусом. У тебя пятерочка, Руся, у тебя пятерочка. А вот покажите на пальчиках, вот что ваши пальчики. Мне дети показывали так, 4 вот так, 4 с половиной, мне так, 4 с половинкой показывали. Кто-то 3, Это что, Сережа, это такое, мигаешь, то ли 5, или это... Вот, как-то так, да? То есть маленький тестик, да? Но вы поняли, да, основное, что дает искренность? Возможность получить внутреннюю свободу и не зависеть от мнения других, не зависеть, а говорить это Господу и открываться. Но сейчас я буду говорить о том, что делает искренность в отношении других людей. Искренность – это прекрасно. И когда мы свободны в том, чтобы действовать и говорить согласно тому, что в сердце, это классно, да и аминь. Но искренность от Бога всегда мудра и мирна. Услышьте меня. Бог видит наши недостатки. Видит? Да. Бог видит наши ошибки? Да. Видит, когда мы не доверяем или что-то? Да. Я иногда Господу говорю: Господь, ну чего ты вот эти все мои недостатки, вот это вот все сразу не повыдергаешь? Знаете, что он мне ответил? Он мне сказал, говорит, а если что будет с ежиком, если сразу выдернуть все его колючки? Я сказала, он умрет. Он правильно, он умрет от болевого шока. Просто Бог хранит нас, поэтому он очень терпеливо. При помощи искренности, которая есть у нас или развивается, он работает с нами. Часто между людьми возникают конфликты. Это нормально. Когда люди недопонимают друг друга, это нормально. Что люди должны сделать в этой ситуации? Они должны просто поговорить. Кто так делает? Кто так живет? Моя рука поднята. Я так живу. Вот это просто, это залог, это уже 70% успеха вашего будущего брака. Когда вы выносите то, что у вас внутри, искренно поступаете. Но благословляю вас на то, чтобы искренность была мудрой и наполненная любовью. Ненормально то, как люди из конфликта выходят. Я такая искренняя, что думаю, то и говорю. Принимайте меня такая, какая я есть. Не проблема. Мы принимаем. Проблема у тех, кто так говорит. Проблема у тех, кто так поступает. Почему проблема? Объясняю. Потому что такие люди, они закрывают Богу возможность их изменить. Первое. Такие люди не учатся любить так, как нужно любить. И они не учатся покрывать любовью слабые места других людей. Те, которые так заявляют. Я такая искренняя, все, такая, все. Во-вторых, извините, если я кого-то сейчас задену. Извините, я говорю это, потому что я искренний человек и потому что я хочу, чтобы мы все научились. Эти люди просто плохо воспитаны и не мудры. Эти люди просто разрушают отношения. Это не искренность. Я сейчас скажу, что это. Настоящая искренность строится на Божьей любви и ответственно подходит ко взаимоотношениям. Эти вещи настолько важны, что я сейчас просто читаю то, что Дух Святой дал мне записать. Если вы хотите со мной поспорить, пожалуйста, я не возражаю, но вы будете спорить с Духом Святым, который это написал. Да, говорить надо, когда кто-то совершает ошибки, какие-то моменты, но прежде всего надо посмотреть на достоинство человека и посмотреть на свои ошибки. Как говорить? Следить за тоном, интонацией, подбирать слова. Особенно, если вы разговариваете с людьми пожилого возраста. Люди пожилого возраста особенно достойны чести и похвалы от Господа и от нас. Услышьте, пожалуйста, дорогая, любимая церковь. К сожалению, часто именно открытые люди, Божьи люди, очень резки и непримиримы к мнению других людей. Они говорят: «Я режу правду матку прямо в глаза». Знаете, чем они хвалятся? Они хвалятся своей бестактностью, прямотой, невоспитанностью и ошибочно думают, что Богу это нравится. Богу это не нравится. Эти строчки дал мне записать Дух Святой и сказал, чтобы я прочитала их. Я их прочитала. Поэтому позвольте Духу Святому судить ваши поступки. И насчет этой ситуации места. Филиппийцам 2:3. Почитайте один другого выше. Филиппийцам, 2 глава, 3 стих. Почитайте один другого выше себя. Вот просто подумайте, что вы говорите и как вы говорите. О таких драгоценных Божьих... Я вам хочу сказать, что вот эта ситуация с ковидом, она так много проявила. Мы за эти месяцы, мы так много со всех сторон наслушались и так далее, и от служителей церкви. Так что хай Господь нас всех помилует, понимаете? И люди считают, что это искренность. Это просто невоспитанность. О таких драгоценных Божьих людях, это драгоценные Божьи люди, еще раз говорю, драгоценные, искренние, открытые, драгоценные Божьи люди, я молюсь, чтобы Бог давал им мир в сердце, и чтобы они увидели от Бога Его любовь, принятие, и приняли это в свое сердце по отношению к другим людям. Вот что делает искренность. И это работает. Аллилуйя. И, наконец, давайте будем искать того, что созидает наши сердца и отношения. Искренность – это прекрасный инструмент, если мы ее подчиняем, если дух самоконтроля, о котором мы часто говорим, работает. Потому что надо обуздывать свою разнузданность. Вот что я скажу. Искренность – это Божье оружие против всякого лукавства. И как хорошо жить с одним настоящим лицом, а не носить маски и натягивать их каждую свое время. Бог делает нас настоящими перед собой и людьми. И не ошибусь, если скажу, девиз искренности – быть, а не казаться. Я вам передала то, что было в моем сердце, и верю от Духа Святого. И я хочу сейчас помолиться, опять же, направление я написала вчера тут же, оно просто вылилось у меня. Первое, я хочу помолиться с теми людьми, которые явно чувствуют, что недостаток искренности, она не высвобождена. Вот первое, это будет о возрастании этой способности. Первое. Второе. Против страха открываться и быть непонятыми. Это то, что мешает искренности проявляться. Третье. Если вы считаете себя искренним человеком, и вы вольно или невольно нападали на людей и ранили их. Это ваше время каяться. И если вы были жертвой чьей-то искренности, как вам говорили, называли вас неискренними людьми, вам нужно отречься от этой лжи, которую вам сказали в вашу жизнь, а тем людям покаяться в том, что они запустили стрелы лжи. Поэтому давайте молиться. Искренне говорю, с искренними, Бог по искренности. Я знаю, что лукавые люди с Господом не ходят. Это вообще класс. Искренний человек всегда на покаяние скор. Поэтому, если вы поймете, что вам надо у кого-то попросить прощения, просто подойдите и попросите прощения за эти вещи. В церкви ли, дома, на улице, знакомые. Высвобождаем Господу место в нашей жизни. Первое, я попрошу встать сейчас людей, которые нуждаются в том, чтобы эта способность искренности возрастала. Вам нужно это. Пожалуйста, поднимайтесь без стеснения. Это время, вы становитесь перед Господом, и это прекрасно. Аллилуйя. Прежде, мы сейчас говорили прежде всего об искренности перед Богом. Самое главное, перед Богом. Относительно Валя задала вопрос очень хороший. Надо доверять человеку. Давайте вспомним. Иисус был искренним человеком. Однозначно. Да? Но Он доверял все людям. Почему? Он знал, что в людях. Он знал, кому можно доверить, кому... Почему? Потому что Он мог что-то сказать, а человек этот искрутит. Непонятно, что сделает, какие выводы, свое кино накрутит, и это против пойдет вообще. Мудрость была, поэтому, Валечка, да. Нет. Самое главное, чтобы вы могли прийти к Богу и сказать: Господь, вот я не доверяю этому человеку. Да. Вот, поэтому, нет, вы не грешите. Вы придите к Богу и скажите, вы самое главное перед Богом, придите и скажите: Господь, я открываю свое сердце, я не могу Ему доверить, но я расскажу Тебе. И расскажите Ему. Все. Понятно? Да. Не подпадайте под суд человеческий, это серьезные вещи. Отец, мы молимся, Господи, о том, чтобы сейчас стали люди, у которых способность, да, чтобы больше искренности было. Мы молимся, Господи, о том, чтобы эта способность возрастала. Боже, чтобы это было максимальное точное соответствие между внутренним состоянием и внешним. Чтобы дети Божьи могли адекватно реагировать и жить в свободе. Вот то, что внутри, чтобы они могли выносить наружу и действовать, и говорить, прежде всего, перед Твоим лицом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог искренний, за то, что у Тебя эти качества есть. И это вложено Духом Святым через любовь Твою в наши сердца. И мы благословляем именем Иисуса Христа свои сердца, благословляем свои души, свой разум. Положите руку на голову, да, это вот разум. Боже, я благословляю, чтобы мой разум не блокировал импульсы искренности, и чтобы мой разум был послушен Тебе, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Давайте на сердце, да, это как источник вот-вот эмоции здесь. Боже, мы благословляем наши эмоции. Господи, чтобы они были подвластны Духу самоконтроля, вот этому Духу, который Ты дал нам, чтобы Твоя искренность была искренностью созидания, не разрушения. На глаза. Господи, мы молимся, Боже, во имя Иисуса Христа, чтобы наши глаза видели то доброе, что они должны видеть, и чтобы наши глаза не препятствовали нам то, что мы видим. Господи, видеть искренно и искренно относиться к разным вещам, Господь. Боже, мы молимся о нашем слухе, о наших ушах внутренних, Господь, чтобы они были чуткими на различение, что надо слушать, что надо выносить, а что, Господь, отдавать Тебе сразу во имя Иисуса наши уста. Боже мой, аллилуйя, молимся о том, чтобы это был источник живой воды. Живой воды, чтобы слова благословения, созидание, мира, благодати, радости, даже когда мы обличаем кого-то, чтобы они несли исцеление Твое во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, руки, вот эти руки, Господь, чтобы это были руки Твоих действий. Господи, чтобы нам потом не было стыдно за нашу искренность, когда мы увидим, что они наделали. И наши ноги, Господь, мы благословляем, чтобы мы ходили путями Твоей искренности, чтобы мы могли открывать наше сердце. Я молюсь о том, чтобы дети Божьи могли открывать сердце перед Тобой, Отец, и чтобы у каждого из них был кто-то, кто будет рядом, кому они могли бы доверить, и чтобы они внутри чувствовали, Господи, я молюсь о том, чтобы Ты развивал интуицию и совесть, Господь, и способность к общению, чтобы Духа Святого, как Иисус, чувствовали, кому можно открывать, а кому не надо, потому что это подкосит того человека. Мы молимся о том, чтобы искренность, приходящая от небес, Господи, вселялась в наши сердца Духом Святым, и чтобы она была мудрой, чтобы она была целостной, чтобы она несла созидание, мир и принятие во имя Иисуса Христа. Сейчас я хочу молиться с теми людьми, которые боятся открываться и быть непонятыми. Конкретно, вот у меня формулировка: страх открываться и быть непонятыми людьми. Останьтесь, пожалуйста, стоять только те люди. Аллилуйя, спасибо. Да, страх открываться и быть непонятыми людьми. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что всегда перед Тобой мы можем открываться. И я молюсь, Боже, о том, чтобы Ты наполнил драгоценных людей такой любовью Твоей, которая изгоняет всякий страх. Страх открываться, страх быть непонятыми. Потому что они всегда через искренность, которая есть в сердце, они всегда могут прийти к Тебе. Всегда могут прийти к Тебе и говорить и быть понятыми. Спасибо. Ты великий и чудный. Нет подобного Тебе. Страх этот да уйдет во имя Иисуса Христа. Мы связываем всякое его действие и разрушаем именем Иисуса Христа. И говорим: приходит любовь Божья. Отец, разрушь всякие твердыни страха. Именем Иисуса Христа мы повелеваем этим всем вещам уйти во имя Иисуса. И мы просим Тебя, чтобы Ты построил Твои твердыни праведности и чистоты, правильной искренности. Созидай, созидай, созидай. Но, Господь, я молюсь тут сейчас также о мудрости, как говорила Валя, задавала вопрос, чтобы знали, может быть, кому-то и не надо чего-то знать. Самое главное, чтобы вы были открыты перед Господом. Он в нужное время все управит. Третий момент. Вы стали жертвой чьей-то псевдоискренности. Если такие люди есть, пожалуйста, встаньте, тоже будем молиться, потому что это тоже ранит. Во имя Иисуса Христа. Отец сильный, могущественный Царь. Господи, возмести, воздай, чтобы ушел этот вот комплекс, вот этот образ мыслей жертвы. Я говорю им, что вы не жертвы, жертва за вас Иисус Христос. Жертва за вас Иисус Христос, Он все сделал. И сейчас, Отец, я прошу Тебя, прикоснись во имя Иисуса Христа к их сердцам, чтобы они были восстановлены, целостными, аллилуйя, прекрасными, чтобы та искренность, которая есть в них, могла развиваться. Сейчас просто скажите в духовный мир, что вы прощаете тех людей, которые ранили вас своей вот такой напористой искренностью. Просто простите нас, если мы вас ранили, когда мы вас ранили. И я высвобождаю вас для того, чтобы вы жили уже как победители. Спасибо. Если вы победили это великая сила. Может быть, есть люди, которые были нападающими, и вы ранили свои жертвы, своей искренностью, и вы наносили раны, вам надо покаяться в этом, потому что Бог хочет исцелить вас от этого и исцелить тех людей, которых вы ранили. Если есть такие люди, тоже я бы хотела помолиться. Аллилуйя. Я сама такая, что я могу очень резко сказать, но я хочу сказать, что Бог искренне людям, Он с ними работает особенно, эти люди с коры на покаяние. Я раню своего мужа, бывает, раню, сильно раню, но потом я прошу прощения за эти вещи, потому что я люблю его. Аллилуйя, Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, работаешь. Я величаю имя Твое, Ты чудесный. Благослови драгоценных, тех, кто встали перед Тобой. Наверное, это самое трудное было встать сейчас. Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты так нас любишь. И я благодарю Тебя за то, что Ты несешь нам всем исцеление. Сейчас, если вы встали, пожалуйста, перед Богом скажите: Господи, прости меня за то, что я вот своей такой открытостью, искренностью ранил или ранила людей. Вы можете назвать тихонечко перед Богом этих людей, если вы знаете, да? Дух Святой, я думаю, вам показывал что-то. Скажите: Господь, прости меня. Не оправдывайтесь, не говорите, что я просто хотел. Вы просто не совладали с собой и не дали Духу Святому действовать. Попросите сейчас: Господь, научи меня контролировать эти вещи. Господь, я благодарю Тебя за искренность, которую Ты мне дал. Но научи меня поступать так, чтобы эта сильная моя сторона была мудрой, в любви, и чтобы она не ранила других людей. Принимайте. Господь чудесный, Господь любящий, Он замечательный. И Он очень любит вас, и нас, и всех. И копает глубоко. Пусть Божье лицо сияет над вами, и мир Божий будет с вами. Хочу помолиться еще за очень важную такую часть людей, которые слышали. Это люди, которые пострадали из-за своей искренности. Мы, бывает, открываемся людям, мы бываем искренне, и потом это используется нам во вред. Мы получаем раны, получаем осуждение, получаем непонимание, поношение, сплетни и так далее. Да? Вот. Я хочу помолиться за наши сердца, потому что Господь не хочет, чтобы мы закрывались. Он хочет, чтобы мы сохраняли эту способность быть открытыми, даже если нас ранят. Вспомните, как ранили Иисуса. Иисус был искренним. Да, Он не всем все говорил. Но и того, что Он говорил, предостаточно было для того, чтобы Его осуждать, использовать это, да, против Него, перевирать Его слова. Помните, да, сколько раз переврали Его слова? Разрушьте храм сей, и я в 3 дня его восставлю. Да? Это потом Ему на суде приплели. Вот, пожалуйста, если вы страдали или страдаете из-за своей открытости, пожалуйста, покайтесь в решении закрываться и не быть искренними. Покайтесь. И потом будем молиться об исцелении. Аллилуйя. Может, кто-то встанет, если кого-то это касается. Я вижу. Отец, прости, Господи Боже, каждого из нас, кто открывался людям, Господь Боже, пострадал из-за своей открытости и принял решение, что людям нельзя доверять, принял решение, что перед людьми нельзя быть искренним, потому что все это обращается во вред. Господи, прости за это греховное решение, потому что Ты был искренен, и Ты хочешь, чтобы мы были таковы. Потому что Ты с искренними поступаешь, искренне, Господи. И дай нам возможность сохранять искреннее сердце, даже несмотря на то, что мы потом становимся уязвимыми, или наши слова потом перевирают и обращают нам во вред. Боже, благослови эту способность и исцели раны в сердцах людей, которые пострадали из-за своей собственной искренности. Спасибо, великий царь. Аминь.